«Слишком поздно. Я предлагаю заняться работорговлей», — Рязанцев произнес с придыханием, четко отделяя слова друг от друга. «Закупим на Восточном базаре крепких, полноватых, 40-летних женщин и будем по одной красотке эксклюзивно продавать в городе». Он улыбнулся, ожидая от купца соответствующей реакции на свои слова. «А если торговля не пойдет?» — странник задал вопрос сам себе. «То в нагрузку предложим что-нибудь малоценное. Верблюдов, например. А что, женщина с верблюдом в Москве? Это звучит гордо. Или как по-нашему, по-иноземному, чуть было не сказал по-бразильски, самый хит продаж. Товар марки бренд До», — Пилигрим произнес важно, показав глазами вверх. От Коробейникова по-прежнему не было никаких сигналов. «Да, тонкий английский юмор тут по слогам не изучают», — пронеслась в голове путника. «Попробуем другой, откровенно показательный, с перегибом в сторону вульгарного. В хозяйстве одинокого мужчины они просто необходимы», — юный коммерсант продолжал убеждать Коробейникова. «С верблюда, что можно поиметь? Шерсть, мясо, молоко». Он взял паузу, чтобы набрать воздуха в легкие, и продолжил. «С толстушек», — путник с деловым видом погладил подбородок, а затем для большей убедительности почесал затылок. «Думаю, тоже толк какой-нибудь будет. Прохор, поверь, они на Востоке сейчас самый ходовой товар. Их хватают, как горячие пирожки. Денег получим немерено. А каково?» Барышник, закончив повествование, выжидающе уставился на Прохора. «Ну, чего молчишь?» Купец остановился на половине пути, вышагивая по комнате куда-то в сторону неоднократно горевшего в будущем Москва-Сити. Недовольно осмотрел новостройку. «Ну, кто так строит? Кто так строит?» Потом перевел взгляд на Рязанцева, удивленно открыл рот и выронил челюсть. «Ляксий, у тебя с головой все в порядке?» Прохор непонимающе посмотрел на умалишенного юнца. «Сдается мне, что напало на тебя худоумие. Ты бы еще снег предложил продавать, или воду, или листья в лесу. Хорошо, раз тебе не нравятся мои предложения, то я пойду искать клад». Непревзойденный талант решил ошарашить компаньона новой идеей. «А-а, делай, что хочешь», — расстроенный Коробейников махнул на него рукой. «Хоть кол на голове теши. Скажи, Прохор, Алексей решил добить купца окончательно. А где у вас карты зарытых сокровищ продают? Какие-нибудь старинные или современные? Главное, чтобы богатство было поболе». Пришелец развел руки, как настоящий рыбак, показывая величину правдивого улова. «И чтобы добираться недолго», — он авторитетно добавил, — «узнаю, где клад, съезжу туда, обратно по-быстрому, выкопаю мешков 5-10 того, что не глубоко зарыли, и буду продавать на радость себе и добрым людям». Коробейников после завершающих слов неразумного дитяти стал пялиться на него, будто тот чумный или прокаженный, а затем наконец-то захохотал. «Ну, если ты серьезно решил разыскать клад по карте, то тебе надо идти к цыганам. У них этого добра хоть черпаком черпай», — купец произнес, вытирая слезы от смеха. «Понятно». Рязанцев продолжил разговор еще серьезнее. «А где искать цыган?» «Тю-ю, так тебе надо на Миденку», — хозяин дома хитро посмотрев на странника. «Там они все лето стоят табором. Их там столько, сколько душе твоей в пользу. И где эту Миденку искать?» — кладоискатель произнес по-деловому, как только вышел за ворота купеческого дома. Причем вышел так стремительно, что куры шарахнулись в рассыпную вдоль улицы. Шелковистый петух кудахнул и напружинился, подняв шпористую лапу. Гребень торчком, перья хвоста, как вороненые серпы, крылья веерами распустил. Странник огляделся по сторонам и, не спеша, пародируя походку и поведение иностранного туриста, пошел в сторону первого встречного. «Знать бы, что за зверь такой, и с чем его едят. Что это? Площадь, улица, переулок или тупик? А может, название рынка или местного транспортного кольца? Как бы мне добраться побыстрее в ту местность?» Рязанцев, задумавшись, остановился возле свежеустановленного чистокола. Решил переждать, когда осядет туча пыли от проехавшей мимо кареты. «Нет, какие-то идеи все равно должны быть». Пришелец посмотрел по сторонам. Видимость по-прежнему была низкой. С трудом различались объекты. От пыли слезились глаза и першило в горле. «Хотя бы с чего начинать?» Алексей прокашлялся и осторожно двинулся вдоль по дороге. «Например, возьмем за отправную точку движения вот эту навозную кучу возле поваленного забора. Рядом припаркована телега с копной сена и спящим мужиком. Пускай это будет вход на станцию метро Киевская. Неспешным шагом будем двигаться к станции Красная Пресня. Вон, туда, к тем церквушкам. Поворачиваем сразу налево от метро Краснопресненская, Допустим, за тем теремом с кривой крышей. Идем далее в сторону будущего зоопарка. Доходим до улицы Зоологической. Там, скорее всего, и находится Миденко. Она будет между Большой Грузинской улицей Красина. Скиталец старался запустить современный навигатор, двигаясь зигзагами к намеченной цели. От группы всадников и прогромыхавшей большой боярской колымаги, запряженной шестеркой на славу откормленных, чубарых коней, проехавших по улице, снова поднялись облака пыли. Вдогонку проезжим понеслись ругательства со всех сторон. Грязный туман из дисперсных частиц замедлил продвижение странника. Он аккуратно, почти на ощупь, обошел большущую лужу. Остановился возле мусорной кучи, рядом с которой валялись худые щетинистые свиньи. Внимательно осмотрел возникший просвет. Протер глаза и продолжил свои рассуждения. Ладно, начнем заново. Допустим, рядом с этим тыном в будущем будет ветеринарная клиника Ристи, а библиотека имени Горького, вон, за той часовней. Значит, зоопарк будет. Алексей завертел головой, определяя его будущее положение. Так, надо карту путеводителя по Москве перевернуть сверху вниз, определить, где восток, и снова продолжить ориентирование. Он мысленно перевернул ЗД-изображение. Ну, вот этот терем и есть булочная сладкая сдоба, стоящая на перекрестке. Тогда, напротив, через улицу должен быть зоопарк, а это, что за озеро, заросшее тиной и камышами посередине Москвы? Озер в моем времени нет, точно. Так, все заблудился. Пора спрашивать дорогу и ориентир. Татька, подай, подай на хлебушек. Чумазые, голопузые ребятишки 3-4 лет намертво приклеились к страннику и весело бежали за ним следом. Ну дай позалуста. Да я, скиталец зашел в небольшой переулок, сплошь состоящий из цыганских кибиток, телег, разбитых повозок. Со всех сторон торчали какие-то вещи, тряпки. Кругом на веревках висела поношенная одежда. В воздухе стоял сильный запах дыма от многочисленных костров, смешанный с запахом пота и нечистот. Изредка откуда-то из всего этого грязного многообразия выглядывало человеческое лицо. Что-то предлагало купить. Получив отрицательный ответ, снова пряталась за ширму лохмотьев и рванья. «Молодец, купи коня». Молодая черноглазая цыганка в пестром, разноцветном платье перегородила дорогу страннику. Она оттеснила ребятишек, потянула за уздечку и вывела старую облезлую лошадь из-за скрытых рядов. «Купи, не пожалеешь. Богатырский конь. Так, опушки, воробушки». Рязанцев задорно подмигнул черноволосой девчушке. «Где-то я видел уже эту картину. А вашего коня случайно не Юлиусом зовут? Кстати, он мне золото должен». Путешественник ответил так, как было положено в мультфильме. А вдруг это пароль? Весело пронеслось в голове у него. Старинный, цыганский, секретный, не меняющийся веками, пароль. Молодица тут же замолчала и захлопала черными ресницами, ничего не понимая. Клиент вел себя непривычно. Сценарий, подготовленный заранее, для одурманивания встречных шел наперекосяк. Ясно. Алексей начал рассуждать про себя. Классику советского анимационного фонда не смотрим. К нестандартному поведению потребителя не готовы. Что делать дальше, не знаем. Эх, молодо-зелено. Пора добивать или уложить на лопатки. Озорница, ты с ответом не торопись, сосредоточься. Я пока по табору погуляю. Глядишь, к утру что-нибудь и сообразишь. Девчушка испуганно попятилась и начала оглядываться в поисках поддержки. Помощь не заставила себя ждать долго. Пожилая цыганка, видя, что у юной напарницы не получается охмурить простака, подскочила ей на помощь. Она была постарше и поопытнее. «Красавец, позолоти ручку», — наставница быстро заговорила с характерным певучим акцентом. «Дай я тебе погадаю, всю правду расскажу, что было, что будет, ничего не утаю, что было, я и так знаю». Путешественник начал аргументированно отбиваться от женщин. «Что будет, могу в библиотеку сходить или прочитать в интернете, вы лучше скажите, кто тут у вас про зарытые клады поведать может, за ценой не поскуплюсь». «Так ты сокровище ищешь?» — цыганка фыркнула, расстроившись. «Это тебе надо к варяру, он диковинки продает. Пройди к тому шатру, там он». Она показала на шатер, расположенный в центре стоянки табора. Пришлось идти к пожилому цыгану, стоявшему возле шатра. Тот с усердием ковырялся в зубах старой лошади прутиком. «Лошадиный стоматолог», — Алексей охарактеризовал про себя незнакомца. «Наверное, коронки вставляет золотые или брикеты корректирует, чтобы улыбка была голливудской, как у Дженнифер Лопес». Путник авторитетно осмотрел встречного, перевел взгляд на кобылу. «Надо быть осторожным». Рязанцев опасливо подумал про цыгана. «И зубы не показывать. А то, мало ли, что, «Ты его сбахтала, вариатор?» – поздоровался Рязанцев. «Сату камэс», – старик резко ответил, не ожидая от гостя фразы на родном языке. «Что надо? Откуда язык наш знаешь?» Воежор непонимающе повел плечами. «С детства помню, друзей было много среди ваших, вот и запомнил. От меня-то, что нужно?» Чавила строго свел брови. «Сказали, место указать можешь, где злато, серебро закопано. Меня зовут Вариар», — цыган поправил незнакомца. «И я много чего знаю». Минуту или две он тщательно осматривал пришедшего, оценивал его. «Чего ты решал? Деньги-то у тебя есть? Наши деньги всегда при себе». Искатель сокровищ похлопал себя по карману. «Покажи», — цыган промолвил недоверчиво. «Да, этого на мякине не проведешь». Алексей охарактеризовал старца. «Хитрый жук, стреляный. Пришлось предъявить кошелек с деньгами. Ну, что же, пойдем, поглядим». Старик направился в шатер. «Есть у меня на продажу старинная карта». Цыган начал рассказывать чуть ли не шепотом. «В 10 днях пути отсюда стоит заброшенный женский монастырь. Там возле него, на старом кладбище, есть склеп. Каждое полнолуние над склепом появляется зеленое зарево. Когда луна полностью откроется на небе, двери усыпальницы раскрываются, и внутри захоронения виден зачарованный сундук». Будулай взял небольшую паузу для создания должного эффекта. «Вот, в это время и нужно идти, забирать клад». Он закончил свой зловещий рассказ и оглянулся по сторонам. «Я прошу 20 серебряных гривен за карту». Дед закончил свое повествование и уставился на Рязанцева, ожидая ответа. «Ну, ничего себе, расценки у них». Внутренний голос воежора возмущенно затрындел. «В переводе на современный курс, за такие деньги, я половину Румынии из Евросоюза выкупить могу, или две Молдавии, вместе с Приднестровской республикой не пустить туда еще лет 20. Видишь ли, вариатор, странник зашел издалека, где-то со стороны румынских Карпат. Меня зовут Вариар», старик вновь поправил собеседника. «Ну да», путник начал сопротивляться цыганскому гипнозу. «Я так и сказал. Я вот, что думаю, махинатор, а ну его этот монастырь. Там, наверное, зомби из усопших монашек вылезают по ночам. Они без мужиков за столько лет, поди, совсем озверели. А ну как не отобьюсь при полной луне, и они запытают меня всей толпой, да и ехать далеко. Давай, что-нибудь поближе и поспокойнее». Вариар обиженно вздохнул и полез в другой угол шатра. Из-под цветных тряпок он достал потрепанный колчан и вытащил оттуда кусок ткани. «Ладно», — цыган почесал нос, после чего чихнул от пыли. «Могу предложить священную тряпицу, написанную кровью шамана. На ней указано место большого захоронения». Старик зашепелявил загадочным голосом, похожим на предсказание экстрасенса. «Есть заброшенный остров посреди безымянной реки. Там насыпан высокий курган. В этом кургане, под безымянным крестом, есть могила старого вождя. Послушай, Леха, похоже, нас опять разводит». Тревожные мысли проникли в голову путника. «Какие могилы? Какие курганы? На носу 17 век заканчивается. Не сегодня-завтра пылесос изобретут. А он мне лапшу на уши вешает. Знаешь, что, Вариар?» Рязанцев перебил старца на половине рассказа. «Меня снова гложут сомнения. Вдруг там на острове живет племя людоедов или диких амазонов, а у меня на них аллергия. Или окажется, что река не в ту сторону течет, а я на спине плавать не умею, могу утонуть. Одним словом, давай что-нибудь другое и попроще». Пожилой продавец задумался, долго что-то бурчал про себя, затем посмотрел на скупого гостя, вздохнул и окончательно расстроился. Походил по шатру туда, обратно и полез в какой-то узел, вытащил из него 3 берестяных грамоты, выбрал самую облезлую и передал страннику. «Вот, последний вариант», он произнес отрешенно. «Стоит 1 серебряную гривну, без торга, либо бери, либо иди к другому». «Ну, раз больше ничего нет», искатель сокровищ показательно расстроился, а затем полез за пазуху и вытащил последние деньги, оставленные на черный день. «Это старинное кочевое завещание», старый пройдоха начал рассказывать о неизвестном предмете. «Тут на древнем цыганском написано: Ма, Мереде, рисунок неразборчивый». Дедок поднял свиток над головой и стал внимательно его рассматривать. «Ага, вот, слухай, сейчас пойдешь от Седова, вон туда, от Тедова, вот сюда, тама, вот такой вот сверток, и прямком по нему, на крученую дорогу. Пройдешь по ней недалече 10-15 верст от Москвы. В Ополе, в аккурату елового лесочку, стоит сухая береза. Отсчитай от березушки 20 шагов в сторону восхода солнца. Дождись, когда спрячется последний лучик, копай до утра. На утренней зарнице произнеси заколдованное слово. Барш-марш-браш-бардих-марадж, и ты увидишь свое злато. Рязанцев взял в руки старинный документ, посмотрел на него, покрутил, подражая деду, поднял пергамент и попытался посмотреть сквозь него на солнце. А почему я ничего не могу прочитать? У странника появилось устойчивое чувство, что его водит за нос. Ничего не понятно, где, тут про всякие маржи-шмаржи написано. Прочитать пергамент может только истину знающий, ибо это письмена древних калдераров, а они, как известно, сгинули давным-давно. Дедок прошепелявил и важно поднял указательный палец кверху. А вдруг, там уже нет клада? Алексей в последний раз попытался узнать что-нибудь толковое. Времени-то прошло сколько, главное при поиске сокровищ это вера и усердие. Если они есть у тебя, тогда клад откроется. И чем больше у тебя вера, тем больше будет клад. Больше мне добавить нечего. Цыган важно произнес последние слова, после чего вышел из шатра. Через 47 минут после выхода из шатра цыгана путник снова стоял на проселочной дороге, в том самом поле, где впервые появился в этом мире. За обозначенное время он успел добраться до нелюдимого переулка, открыть портал и переместиться домой. Дома пообедал, переоделся и подготовился к экспедиции. Алексей твердо решил найти ту самую приметную березу, про которую было указано в цыганской грамоте. По крайней мере, это должно было быть величественное, выдающееся дерево, посмотрев на которое становилось понятно сразу, что именно оно является кладоуказательницей. Деньги за карту плачены немалые, странник был настроен решительно. Так, что надо искать. Алексей взял с собой полевой бинокль, это чтобы лучше видеть березоньку кучерявую. Одел наушники от сотового телефона, чтобы слушать приятную музыку в дальней дороге. Экипировался в любимую камуфлированную форму, для единения с природой. И конечно прихватил лопату, чтобы было чем заняться на досуге. Надо же было отдохнуть, от дел праведных, покопавшись в земле. Настроение у странника после приема пищи было бодрое. Он весело шел по дороге и самозабвенно рассуждал сам с собой. Место для поиска клада нужно занять заранее. А то знаем мы этих поисковиков, кладоискателей. Никакой мороз или жара им не помеха. Караулит тебя с самого утра. Оглянуться не успеешь со всех сторон. Лунками окопают, палатки на голову поставят. Сесть негде будет, не то, что клад спокойно в прикормленной ямке покопать. 4. Солнце уже давно перевалило за полдень, в воздухе парило, деревья трепало теплым, набирающим силу ветром, неумолчно звенели жаворонки, высоко в небе над землей, высматривая добычу, кружил коршун. По бокам хорошо накатанной полевой дороги сухо стрекотали кузнечики-прыгуны, одна за другой водили хороводы-стрекозы, в низкорослой траве шныряли сероспинные ящерицы, на самую близость подлетали к путнику белые и черно-красные бабочки. Пройдя метров 100, путник внимательно осмотрелся. Красивой березы, вызывающей воодушевление, сразу же начать копать клад, не было. Жаль, разочарованно выдохнул искатель сокровищ. Он поднялся на носочки, посмотрел в бинокль. Объект, он же береза, старая, под которой зарыто много злата серебра, не обнаружен. Более того, куда ни кинь взглядом стояли молодые, крепкие деревья, как солдаты на плацу. И эта картина Шишкина поисковика не радовала. Она обозначала марш-бросок на приличное расстояние для поиска нужного объекта. Нет, скажите, как быть? Путник продолжил воодушевленно разговаривать сам с собой. В этот раз его собеседником стал воображаемый чиновник из крупного межвременного банка. Посоветуйте, уважаемый. Приспичило мне внезапно мультивалютный клад зарыть, лет эдак на 300-500, конечно, с капитализацией и автопролонгацией. И что делать, где мне его закопать? Да не собираюсь я у вас ради этого ипотеку брать, и страховка от клещевого энцефалита со скидкой мне не нужна, а анкету свою с дурацкими вопросами заполняйте сами. Так и знал, что вы мне ничем не поможете. Воежор остановился напротив наклонившегося старого тополя, осмотрел его. Попинал ногой кору у основания ствола. Нет, этот вариант тоже не подходит. Слишком трухлявый, да и лужа большая рядом. Странник задумался. Вспомнил про вымышленный разговор с банкиром. Продолжил свои рассуждения. Хорошо, уважаемый. Продолжим. Еще одна проблема возникает. Где его прятать, сокровище? Глазом моргнуть не успеешь. Понастроит всяких беломорканалов, днепрогессов, наноколайдеров или еще какой гадости. Перекопают все. А сверху еще и реки в обратную сторону повернут. Потом попробуй, найди свои ориентиры, не найдешь. И что, вы мне посоветуете делать? Снова молчите, вот, и дальше молчите. Алексей прекратил бесполезные рассуждения, внимательно огляделся. Все кругом, за исключением редких деревьев, как снегом, было усыпано ромашками. Может добраться до того, дальнего пролеска? Путнику пришла в голову очередная мысль. Залезть на какой-нибудь тополь или клен. С него будет видно лучше и дальше. Он дошел до ближайшего дерева, залез на него, осмотрелся. Где-то там, вдали, где поворачивала дорога, стояло большое, подходящее для поисков дерево. Но до него было далеко. Бинокль показал 7 километров. Далековато топать. Вот было бы у меня средство передвижения, было бы здорово. Машина, лошадь или хотя бы велосипед. Путник представил себя едущего на велосипеде. Мягкий ветерок, лесовик приятно обдувает волосы. Скрип-скрип, хорошо. Может правда из чулана притащить старый велосипед? Алексей задумался. Хотя, нет, он сломан. У него педаль отвалилась и неизвестно где валяется. Как я без педали поеду? Рязанцев вспомнил о состоянии двухколесного механизма. Да, проблема. Он продолжал рассматривать окружающий пейзаж, соображая, что предпринять. Вот незадача. Во времени я перемещаюсь, а в пространстве нет. Кстати, а почему я решил, что в пространстве не перемещаюсь? Странник снова начал разговаривать сам с собой. Нужно что-то придумать. Должен быть выход. И тут скитальца осенила идея, которую он решил сразу осуществить на практике. Он выбрал дерево метров за 500 от своего расположения, хорошо рассмотрел местность в бинокль, тщательно запомнил окружавший участок леса, открыл портал и вернулся на кухню. Там представил пейзаж, на который смотрел через оптический прибор, пожелал оказаться на том месте, и портал открылся прямо возле дерева, где он и хотел оказаться. Путешественник подошел к дереву, бросил взгляд туда, где только что был. «Ничего себе!» — воскликнул человек. «Метеор! Буквально за минуту скорость моего перемещения по пересеченной местности составила 30 км в час. На велосипеде так быстро не уедешь!» Он похвалил он свои новые способности. «Интересно, а если посмотреть в сильный телескоп на Луну, то можно и туда сигануть? Ну, все, Леха, пора нам с тобой записываться в летный отряд космонавтов. Далекие звезды ждут своих героев. С детства хотел куда-нибудь в космос улететь. Главное скафандр не забыть одеть. И эту фразу сказать. Поехали. Да и еще махнуть рукой. Ладно, подумаем об этом позже, когда никто мешать не будет. А сейчас вернемся к нашим проблемам. Рязанцев продолжил опыты с порталом. Выбрал объект подальше и снова запомнил его. Переместился. Потом снова выбрал. И снова переместился. За час прыгания туда, обратно по проселочной дороге он намотал километров 200, спокойно переходя из одного времени в другое, он даже не вспотел. Итог, странник подвел итог и объявил результаты. Я могу быстро и незаметно перемещаться в пространстве на небольшие расстояния. Главное для перемещения, необходимо хорошо видеть место прибытия в бинокль или другой оптический прибор. Теперь вернемся к главному. Алексей подошел к небольшому пеньку и уселся на него, задумался. Приметную березу я так и не нашел. Кстати, а кто сказал, что сухой дуб не подойдет? Вон, как раз то, что надо. Скиталец поднялся и подошел к старому дереву, стоявшему в стороне от дороги, за небольшим пролеском. По-моему, цыган сказал под старым дубом, на пригорке. Искатель сокровищ несколько раз обошел вокруг своей находки. Ну, точно, он так и говорил. «Ищи», — говорит Лёшка на пригорке за старым дубом. И еще при этом у него так страшно глаза бегали, и руки от волнения тряслись. И карту старый жмот никак не хотел продавать. Воежор отошел от дуба на несколько шагов. Зачем-то плюнул на траву. Носком сапога поковырял дерн. Старый ворон на ветке склонил на бок голову и с любопытством наблюдал за странным человеком. И слова «береза» вообще нет в цыганском языке. Кладоискатель обратился к невидимым зрителям и посмотрел по сторонам. Оно у них по-другому произносится, типа «берез за дуб». И вообще, кто слышал слово «береза», тот или тугоухий, либо глухая тетеря. Путешественник подвел итог своим рассуждениям. Да и дуб звучит как-то солиднее и престижнее. Дуб со златом. Ну, что тогда пойдем, посмотрим, мягкая ли земля под указанным на карте месте. И если все нормально, оставим метку в виде небольшой ямки. А почему небольшой? Сам себе задал вопрос. Если земля копается легко, можно сразу и нормальную яму вырыть. Алексей подошел к дереву, засунул палец в рот, обслюнявил. Вынув его, поднял над головой. поймал ветер и в сторону попутного движения отсчитал 10 шагов. Затем подумал и на всякий пожарный сделал еще 5. Воткнул лопату в землю, как заправский копатель сокровищ в загородном огороде, хлопнул ладошами, растер их и начал копать. На 5-м копке лопата уперлась во что-то твердое. «Ух, ты!» — землекоп воскликнул от неожиданности. «Кажется, я что-то нашел». Он постучал лопатой несколько раз по препятствию в земле. Это был большой отросток от корня дерева. Такс, первый пристрелочный, мимо цели. Рязанцев, отступив 5 шагов вправо, начал копать новую яму. Минут через 5 лопата снова обо что-то ударилась. «Да, ядреный пень, кто же тебя так посадил? Простым людям ямку не выкопать, не клад закопать». Алексей расстроился от того, что опять попал в побег дерева. Он начал вытаскивать лопату, увидел осколки какого-то горшка. Вот, еще только заканчивается просвещенный 17 век, а они уже тут свалку отходов устроили. Кладоискатель недовольно возмутился. Что за люди пошли? Куда смотрит партия зеленых? За что мы платим членские взносы в Гринпис и общество «Мир без границ»? Он усилил свое недовольство. Да, что же творится? Условий для поиска сокровищ не создано. Биотуалета нет, мусор не убран, площадка не огорожена. Кругом вопиющая антисанитария. Санитар Лиса продолжал с упоением надрываться. И вы думаете, что после всего этого безобразия я снова возьму путевку и приеду к вам? Да никогда. С расстройства землекоп снова воткнул лопату в почву. Послышался громкий чавк. Горшок разбился и в земле что-то блеснуло. Нет, почему всегда везет дуракам и они постоянно что-то находят? А нормальным людям, таким как я, никогда ничего не попадается. Или всегда попадается всякое барахло в виде мусора, какой-то разбитой посуды и так далее. Скиталец подцепил лопатой остатки горшка и вытащил их наружу. Из него посыпались серебряные монеты. Нет, где справедливость? Где, его высочество, путник во времени первый, был снова недоволен судьбой? Вот почему хорошие люди всегда находят золото и драгоценности, а дуракам, таким как я, достается серебро. Алексей стоял над находкой и с упоением философствовал. Это что получается? Почему нам, несчастным, простым смертным, удача навсегда уготовила второе место? Рязанцев закончил гневную речь и, не дождавшись слов сочувствия, начал копать дальше, расширяя яму вглубь и вширь. Несчастным дуракам повезло еще 3 раза. В горшках снова было серебро, только вместе с монетами присутствовали какие-то старинные пластинки и украшения. Искатель приключений провозился до самого вечера с подготовкой ямы. Когда начало темнеть, он закончил работу, забрал найденную добычу и вернулся домой. Наши дни. 2 часа спустя, где-то в полутемной комнате одной из неприметных квартир города Москвы, Нус, неизвестный, потер руки от удовольствия и кровожадно посмотрел на свою старую копилку с советской мелочью. Теперь приступим к самому интересному, к формированию невиданного клада. Замкнем, так сказать, кольцо времени. Человек произнес торжественную фразу, после чего его глаза хищно блеснули в полумраке комнаты. Бедная хрюшка с дыркой в голове насупилась и приготовилась к худшему. Вот жизнь пошла. Сам клад формирую, сам прячу, ну и, конечно, сам нахожу. Обиженно вздохнул живодер, возвращаясь в свое привычное состояние. Глава 7. Что происходит? Этот вопрос волновал Прохора Коробейникова в течение всего дня. Он, как назойливый комар, неприятно зудел над ухом, не давая покоя торговцу. Странные события начались прямо с утра. Сначала в его неприметную ранее лавку выстроилась большая очередь из покупателей. Такого ажиотажа никогда не было. За первые утренние часы было разобрано все, что было выставлено на прилавках. Быстро был раскуплен товар, считавшийся лежалым и на который купец давно хотел, снизил цену. «Вот это удача!» – произнес он и окинул взглядом девственно пустую лавку, а потом посмотрел на деньги в руках. «Не иначе как сегодня мне оказал свое покровительство святой Николай Угодник». Прохор заново пересчитал выручку, внес всю бухгалтерию в амбарную книгу, в тонкой тетради добавил в список должников. Переделав всю работу, он еще раз окинул пустую лавку взглядом. «А может, это великомученик Иоанн Сочавский обратил на меня свой взор?» Перекрестившись и восхвалив господа за удачную торговлю, купец закрыл на замке все двери и отправился домой пешком. В пути с ним стали происходить еще более непонятные вещи. Незнакомые люди вежливо здоровались. Встретившиеся по дороге прохожие подходили, хлопали по плечу, желали удачи. Многие давали советы, как вести себя при поиске клада. Другие желали присоединиться к поисковой партии и даже готовы были дать денег на организацию. Иногда просились войти в долю или предлагали свою помощь. Хлеб да соль, хитро прищурив один глаз, проявлял любопытство приказчик из лавки напротив. «Правда, что твой гость знает место бесценного клада? Многие лето тебе, Прохор». Купец Никишкин остановил его возле своего шалаша. «Послушай, друг любезный, судачит, там есть невиданные монеты и украшения, а сережки там оригинальные есть, а то я не могу подобрать жене уже 2 недели что-нибудь стоящее. Ходят слухи, что в том месте давно зарыты диковинки, которых еще не видел белый свет». Ключник боярина Морозова кричал ему вслед. «Занятно было бы поглядеть, прицениться. Помни, первую партию покупаю именно я». Стольник Самсонов старался выдвинуть свои условия. «Готов внести задаток, назови любую сумму. Почему отказываешься от денег? Ты с кем-то договорился? Не забудь про щедрое подаяние матери церкви, и твои духовные заслуги увеличатся многократно», — дьякон Рогов писклявил, ухватив за руку Коробейникова возле часовни святого архангела Михаила. «Друг, я прощаю тебе долг», — навязывался неизвестный прохожий. «Это такая мелочь. Какие долги среди лучших друзей? Приходи в любое время и занимай еще. Прохор, чувствуется, что ты становишься солидным купцом. Про тебя сегодня сам Аристов при дворе государы не рассказывал, а это серьезные рекомендации. Тебя ждет большое будущее», — радостно жал руку и хлопал по плечу купец Никодимов. И так далее и тому подобное всю дорогу. У ворот дома его встретила большая группа зевак и нищих. Все они что-то активно обсуждали и пытались заглянуть за высокий забор. Когда торговец подошел к воротам, они замолчали и почтенно пропустили его. Зайдя во двор, он не узнал родную обитель. Там вместо обычного сонного царства кипела бурлящая жизнь. Незнакомые носильщики деловито заносили и выносили большие тюки. Другая группа перекладывала их с места на место. Возле них суетился приказчик, кричал и поторапливал всех. Вдали, прямо перед домом, стояли несколько лошадей, с которыми возились какие-то люди. Посредине двора был разобран на части непонятный механизм. Вокруг него ходили 4 незнакомцев. Они громко ругались по поводу установки каких-то неизвестных приспособлений. Слева от агрегата сидел мужичок с чернильницей и что-то активно записывал. Недалеко от хозяйственных построек стояла большая группа мужиков с лопатами. Федор, новый работник Алексея, придирчиво осматривал их. Преимущество при найме имеют работники со специальным образованием или опытом поиска кладов не менее 5 лет, бубнил он непонятные фразы, заученные под присмотром Рязанцева. Плюсом при трудоустройстве будет знание иностранного языка, а также наличие рекомендательных писем от прошлых работодателей. Особо будут отмечены специалисты, проходившие спецподготовку и работавшие в зонах повышенной опасности и сейсмоустойчивости. Работник отдела кадров взял паузу, что-то вспоминая, покрутил головой по сторонам. «А, ну да, вот, еще, оплата будет осуществлена по взаимному соглашению. Форма оплаты сдельная, цена договорная, расчет наличным платежом», — выпалив скороговоркой, закончил Федор. Пройдя мимо группы рабочих, Прохор увидел 2 покрашенные в зеленый цвет повозки. Рядом стоял молодой отрок с красками и кисточками. Он аккуратно наносил серой краской рисунки квадратиков и кружочков. При этом постоянно сверял нанесенное изображение с оригиналом на бумажке. «Господи Иисусе, он раскрашивает зеленую телегу серыми красками?» — Коробейников удивился. «Зачем? Кому нужна телега зеленого цвета с намалеванными серыми пятнами? Эх, Ляксий, вот садовая голова, что ты опять задумал?» Торговец в очередной раз начал бронить компаньона. «А может, стоило его оставить там на дороге? Не заметил бы я его, и жизнь была бы спокойней. Так нет, угораздило же меня связаться с ним. Огнивом, видите ли, он меня заманил. Эха!» Его мысли перебило громкое пение молитвы Богородицы, раздававшееся откуда-то из-за угла. Прохор зашел за стену дома и увидел под деревом, возле забора, стоявшего на коленях лохматого попа. Тот, громко не останавливаясь, читал молитвы. По всем правилам церковного пения он часто наклонялся головой к земле и накладывал животворящие кресты в сторону ближайшей церкви. Что тут происходит? В очередной раз задал сам себе вопрос Коробейников и снова осмотрел свой двор. Даже Любушка, его родная кровинушка, и та была чем-то занята. Она с деловым видом рассматривала на переносном лотке неизвестные травы. Продавец в разодранной одежде с большим энтузиазмом что-то объяснял ей. Чуть в стороне от дочери стояли еще какие-то шарлатаны, готовые предложить свой товар. Они демонстративно отвернулись друг от друга, дожидались своей очереди. «Любаша, дача моя?» Прохор спросил, подойдя к дочери. «Яблочко мое наливное. Что все это значит?» Алексей попросил купить необходимое для снятия заклятия с зачарованного клада. Любаша задумчиво промолвила, почесав носик. «Я начала садолень травы, и вот не знаю, какую лучше выбрать». Любимица отца попыталась объяснить происходящее. «Ты всегда говорил, что ее не существует, что все это – сказки. А вот у этого доброго человека ее аж 12 видов». Отрешенно, не отрывая глаз от лотка, продолжал рассказ Люба. «А еще мне до вечера надо успеть купить глину с могилы утопленника, выбрать пепел с пожара и найти кусок от веревки висельника. И не забыть достать живой и мертвой воды», – помахав пальцем, произнесла девушка, вспоминая перечень предметов. Кстати, девушка повернулась к темным личностям, переминающимся с ноги на ногу. «Живая вода должна быть позапрошлогодней. А еще, лучше всего вам подойдет вот эта травка с желтенькими листочками». Торговец снова обратил на себя внимание, перебив дочку купца. «Это самая настоящая разрыв трава. У нее приятный запах и красивая окраска. Настойка на листьях травы увеличивает силу на 20%, ловкость на 30%. А вероятность нахождения сокровищ на все 50. Более того, после удачного поиска клада ее можно использовать для общения с молодыми людьми. Она повышает привлекательность в 2 раза, красоту в 5, а вероятность найти жениха в 10 раз, красноречиво пел соловьем травяных дел мастер. Где-то вдали, со звонницы каменной церкви Максима Блаженного ударили в большой колокол, и поплыл над улицей и соседними теремами редкий и мрачный звон. Внезапно заскрипели ворота, двери открылись, и во двор заехала повозка. На ней сидели 4 стрельцов и дьяк. По цвету одежды и форме шапок прибывших гостей Прохор узнал представителей разрядного приказа. От дурного предчувствия у него нехорошо заныло сердце. «Этих-то чего принесло?» – недовольно подумал Коробейников. Дьяк соскочил с подводы и подошел к Прохору. Глаза у чинуши хитрые и злые, как у коршуна. «Ты будешь, купец Коробейников?» Он произнес громко, осматривая двор и сразу безошибочно определяя хозяина. «Я. Прослышали мы, что Алешка Воронцов у тебя обитает?» Фискал зло оскалился и, как цепной пес, выдавил из себя очередной вопрос. «Здесь, а?» Купец, предчувствуя беду, внезапно заволновался. «Велено с ним закладом ехать», – деловито произнес представитель власти, оглядываясь по сторонам. «Чтобы все было по закону, по порядку. Секретность соблюдать опять же надо, тайное дело, да и от лихих людей охрана. Священника уже вижу, выбрали», он кивнул и показал на попа по-прежнему читавшему молитвы. «Молодцы, защита от нечистого — это первое дело». Наложив на себя крест, быстро осмотрелся по сторонам, хотя одного может не хватить. Кстати, усохший иконописный лик законника скривился в колючем, немом вопросе. «Остальные людишки, они кто, и что тут делают?» Он начал задавать вопросы жестко, как в пыточной. «Про скрытые ценности уже знают, мир сошел с ума», — подумал Коробейников. В вопросе дьяка он почувствовал большие неприятности. Ситуация становилась непонятной, а человек, заваривший ее, где-то бегал и даже не ощущал приближения грозы. «Ну, Лякси, ну, будущий родственничек, будешь ты у меня компаньоном, как же?» В голове понеслась лавина недовольных мыслей. Сердце напряженно застучало. «Клады он, видите ли, мешками будет искать, где его черти носит», вскипев самоваром, прокричал Прохор. «Найдите его». «Так он, в посольском приказе», Федор ответил за всех, вынырнув откуда-то из-за спин собравшихся зевак. «А туда-то его, зачем понесло?» Купец воскликнул снова и удивленно посмотрел по сторонам. «Ну и зачем он туда пошел?» Дьяк переспросил, ехидно поглаживая козлиную бородку. «Говорит, международные отношения налаживать. С каким-то иноземцем решил встретиться. Бизнесом кличут», не моргнув глазом, пояснил слуга. Мефодий Никитин, думный дьяк разрядного приказа, сосредоточившись, сидел за столом. Он составлял итоговый отчет по снабжению фуражом конюшен царского двора. В очередной раз, пересчитывая цифры, он никак не мог свести концы с концами. По всем документам выходило, что проклятые коняги съели овса в 3 раза больше в том месяце, нежели в этом. Счетовод взял лист бумаги, обмакнул в брюхастую чернильницу обкусанное гусиное перо и принялся считать снова. «Нет, это не лошади». Через некоторое время вслух возмутился дьяк. «Это свиньи какие-то, это же надо столько сожрать овса». Он перевел взгляд на стену, облизал от напряжения губы. Внимательно осмотрел затертую трещину на стене, начал моргать и представлять, как лошади с волчьим аппетитом поглощают заготовленные корма. Такими темпами они всю казну по миру пустят, недовольно подумал Мефодий и почесал затылок. И вообще, невозможно все правильно посчитать без бумаг, которые до сих пор не принес этот вор, подьячий Степка Михайловский. Ждешь его с утра, а его где-то носит. Никитин вслух высказал свое недовольство и в гневе бросил гусиное перо на стол. Вот сено, например, скормлено столько, сколько всегда. Дьяк снова посмотрел на цифры, провел рукою по волосам, прикусил губу. Затем не торопясь сверил расход и приход. Ну да, все правильно. Солома израсходована, тоже как обычно. Чинуша, подытожив числа, пробежался глазами на бумаге. А вот овес, будь он неладен, никак не сходится. По казенным бумагам прослеживалась либо ошибка в расчетах, либо чье-то воровство. Никитин достал новое перо, мокнул его в чернильницу. Если это воровство, кое скорее всего только новый конюх мог учудить. У него улыбка, подозрительно хитрая. В пыточную бы его надо, сразу все откроется. Что знает, расскажет и что не знает. И даже, что думает, надыбито, оно быстро все вспоминается. А если это ошибка, то... Дьяк надолго задумался, просчитывая возможные варианты. Волки проклятые, эти царедворцы, совсем меня позапутали. Легкий стук в двери прервал нить его важных размышлений. Тяжелая дверь с певучим скрипом полуоткрылась. В рабочую комнату протиснулся Степка Михайловский. Тебя где все утро носит, лиходей? Мефодий вместо приветствия сразу решил взять быка за рога. Аспид, ты в курсе, что если я не закончу отчет по государеву делу до завтра, то... Виноват, задержался на службе, по очень важному случаю. Подьячий зажал бороду в кулак, начал оправдываться. Мне из твоей вины шубу не шить, дьяк закричал на подчиненного, выпучив глаза. Перо буквально выпрыгнуло из рук. И какое... Такое важное дело может отвлечь тебя от составления отчета по расходу кормов в царской конюшне. Ответь, Кось, строка приказная. Что может быть важнее этого? Чиновник гневно схватился за тяжелую чернильницу. Начал двигать ее по столу. На дыбу захотел, признавайся, ирод, по бабам всю ноченьку шлялся, добегаешься, нехрест в кипятке сварю. Возвратился за штатный дьякон Никон, виновный опустив глаза в пол, сделал вид, что поправляет крышку медной чернильницы, висевшей у него на крученом пояске. Собрался с духом и начал оправдываться. Он ездил с мелкопоместным дворянином Алешкой Воронцовым закладом. И что такого произошло за 3 дня, пока они отсутствовали? Дьяк строго свел брови. Они кого-то забыли, передумали ехать, или повернули обратно на половине пути, а может быть Никон опять... Что учудил по велению господа нашего? Мефодий вспомнил Никона и поморщился. Этот раб Божий был просто помешан на борьбе со всякой ересью. Он во всем видел происки нечистого и действовал чересчур фанатично даже для служителя церкви. Они благополучно добрались куда надо. Степка виновато стал водить носком сапога по полу. С помощью карты отыскали клад, выкопали его и привезли в Москву. Не останавливаясь, сразу поехали в приказ, а потом... Странно как-то, дьяк перебил Михайловского, как-то быстро они возвернулись. На медне Афанасий сказывал, что они не обернутся меньше, чем за 7-ю. Дьявольщиной попахивает, Никон уверяет, подьячий скрестил пальцы на ладони, что все действия по изгнанию нечистого были проведены правильно. Местность в округе 5 саженей от клада окропили святой водой. Всю дорогу от дома до сокровищ читали молитвы, ехали строго по прямой. За все время поездки ни разу не остановились и не оглянулись. Практически не говорили между собой и даже не матерились, а также «хорошо, хорошо, ну, выкопали, там, чего-то, ну, привезли, и что такого, первый раз, что ли клады в приказ доставляют». Дьяк снова перебил, не дослушав до конца рассказ Степана. Потихоньку он начинал закипать, раздраженный тем, что вынужден тратить время на «что попало». По-быстрому оценили находку, забрали нужную долю в казну, из того, что немного осталось, отдали нашедшему, и все, что непонятного в этом деле. Сломанное перо улетело в сторону рассказчика. «Ты мне лучше скажи, почему ты задержался? У меня часу тары-бар разводить с тобой нету, каждое мгновение на вес золота, дело государева ждать не может». «Так я и говорю, что ценность клада не удается определить», как ни в чем не бывало оправдывался подьячий. «Как это не удается?» Дьяк с силой ударил по столу ладонью. «Монеты там обнаружены старинные, неизвестные, невиданные ранее». Степка, выпучив глаза, и коротко доложил суть дела. Поспрашивали знающих людей. Показали иноземцам с Кукуйской слободы. Даже менялу с рынка приводили. Никто никогда не видел таких монет. И металл непонятный. Серебристо-белый и легкий. Может быть, это не деньги, а что-то другое. Талисманы или обереги какие, а может еще, что? Мефодий, прищурившись, заинтересовался. Оба замолчали на какое-то время. Каждый подумал о своем. «Послушай-ка, друг Ситцевый», внезапно дьяк заволновался, «а вы мероприятия по защите от сглаза и порчи точно все правильно провели, я же глаголю». Михайловский перечислял с упоением, не доходя клада, очертили три круга. В каждом из них, не останавливаясь, прочитали два раза молитву на отогнание злых духов, три раза Пресвятой Богородице Всецарице, три раза от зла, от врагов и порчи и еще. «Ладно, ладно», не глухой, услышал, Мефодий замахал руками, не дослушав до конца Степку, поэтому и задержался, что непонятно, сколько взять в казну, а сколько отдать Воронцову, подьячего было не остановить. Он как пулемет выплевывал информацию о необычном событии, произошедшем утром в приказе, а он сам-то, что сказывает, что хочет. Высокое должностное лицо еле успело вставить свою фразу, тоже забавная история. Дьякон подошел к длинному столу начальства и слегка оперся на него, готов отказаться от клада, если в бумагах укажем, что то цены неопределенный, то есть бесценный, произнес подьячий и посмотрел на дьяка, ожидая от него реакции на произошедшее. Никитин задумался, уставившись пустым взглядом в свои отчеты. Ну, что же, решение правильное, богоугодное. Раз он так хочет, пусть так оно и будет. Через некоторое время выдал итоговый вердикт думный дьяк. Все бы так поступали, как этот Воронцов, а то найдут непонятно, что... Спрячут и выбивая из них потом все это каленым железом, он взял паузу, вспоминая похожие случаи. Подьячий, видя, что гроза миновала, тоже позволил себе немного расслабиться. Он выпрямил плечи и поднял голову. «Только мне интересно, а зачем ему это надо?» Мефодий посмотрел на Степку и хитро прищурился. «Хочет похвалиться друзьям о добром деле, которое совершил». Мелкий клерк снова съежился. «Также расскажет своим детям о кладе, каких белый свет не видывал, говорит, уважать за это будут, вспоминать добрым словом будут впоследствии». «Да странный он», задумчиво произнес Никитин, «про чат малолетних, так вообще сильно слова молвил. Кстати, а ты узнал, кто он таков, откуда его нелегкая принесла?» «Лешка Воронцов, единственный сын мелкопоместного дворянина Василия Воронцова, остался сиротой с 12 лет, до прошлого года проживал с родной теткой в Новгороде. Два месяца назад получил в завещании вотчину на 310 земли, от родного брата отца. Сейчас туда и направляется», — дал объяснение подьячий. «Ну, вот и ехал бы. Чего он по Москве шляется?» Мефодий заинтересовался, не понимая поведения Воронцова. «Говорят, что в гости к купцу Коробейникову приехал, дела купеческие вести хочет. Говорят, что кур доит, а коровы яйца несут», — подьячего снова перебили. «А вообще странно все», — задумавшись, произнес Никитин и забарабанил пальцами по столу. «Ты видал его документы?» «Да все в порядке», — Степан, замахав головой в ответ. «Все равно, что-то здесь не так», — дьяк повернул голову в сторону и задумчиво уставился в окно. «Как будто по воде вилами писано. Не могут людишки отказываться от бесценного клада просто так», — хитрит он, знамодело. На несколько минут в помещении стало тихо. «Слушай, а когда у нас очередной смотр владельцев вотчины поместий?» «Через какое-то время, думая о чем-то своем», — спросил дьяк. «Так, весной, через две недели, а после Пасхи», — не понимая его, заморгал глазами Михайловский. «Еще интереснее», — опять взяв паузу, задумался Мефодий. «А он знает о том, что в нем участвует?» «Сформировавшаяся идея окончательно сформировалась в голове чиновника?» «Нет, не говорили. Он же во владение еще не вступил». «Так ты сообщи ему радостную новость, а то землицу заполучил, а от службы бегает». «Непорядок», — возбужденный от принятого решения дьяк радостно встал из-за стола. «Значит, расскажешь ему о сборах. Пусть едет к себе в деревню и готовится к будущей военной жизни. И в назначенный срок, чтобы явился, как положено, конно, людно и оружно. А если не явится, или что-то не так», — глаза дьяка зло сверкнули. «Ну, ты знаешь, что в таких случаях с ним будет. Кормилец, так у него не вотчина, а одно название. Одни бабы да старики с детьми малолетними. Староста недавно письмо прислал. Голод у них великий от засухи. Уже овес всей деревни едят, попытался хоть как-то защитить молодого помещика подьячий. Теперь это его головной боль, а то, видите ли, заняться ему нечем. Ходит, бродит по городу, клады бесценные ищет, произнес дьяк, довольно потирая руки. А теперь по поводу тебя и овса, слухаю правым ухом. Степка деловито прокашлялся, развернул грамоту и приготовился записывать указания начальства. Не слух, дьяк вновь превратился в берсерка. Обоими слушай. Он вскочил, громко сдвинув тяжелый дубовый стул руками. И зрини в оба, в три глаза. Тебя, душу чернильную, где все утро носит. Сколько можно ждать? Глава 8. Опять темно, снова связан. Вновь сильно болит голова. И самое обидное, что абсолютно не помню, как я сюда попал. Лежу на холодном полу. Тело невыносимо болит, а голова гудит, как чугунный котел. Попробовал пошевелить руками, ногами. Безрезультатно. Спеленали добросовестно. Начал вертеть головой. Неудобно. На голову одет мешок. Тяжело дышать и ничего не видно. Елозя плечами и завязанными спереди руками, попытался стянуть мешок с головы. Не получается. Перекатился из стороны в сторону, желая найти стену, чтобы упереться в нее. Не удалось. Нет, меня так просто не возьмешь. Стараюсь двигать всем, чем возможно, хотя бы для того, чтобы хоть как-то ослабить веревки. Не удается. Где-то вдали раздались приближающиеся гулкие, неторопливые шаги. Рязанцев прислушался. Шли двое. Остановились напротив двери. Звякнула щеколда, скрипнула железная решетка. Зашли внутрь. Начали разговаривать. Спеленатому герою было плохо разобрать из мешка, о чем беседовали гости. Были слышны какие-то отрывистые звуки и шорохи. Путник наконец-то разобрал последнюю фразу. «Сыми мешок, а то задохнется. Что тогда хозяину скажем? Нам пока еще один мертвяк не нужен. Не извольте беспокоиться», — противный скрипучий голос донесся в ответ. Воежор почувствовал, как с его головы резким движением сняли грязную мешковину. «Ура! Свежий воздух!» Он судорожно стал хватать воздух ртом, наполняя легкие. Даже от малого количества света факела, моментом накатились слезы. Перед глазами стали кружить темные круги. Пыль забила ноздри. Ничего не чувствовалось. Затворник постепенно начал разбирать предметы, контуры и очертания. Он первым делом посмотрел через открытую дверь в коридор, а уже потом осмотрел камеру и людей, находящихся рядом с ним. Ну, что голубь сизокрылый, очухался. Пробасил первый еще неразборчивый силуэт. Он наклонился, приблизил факел к лицу, забурчал. Ай-яй-яй, краткое. По что не живется молодцам спокойно? Говорить можешь? Другой посетитель в длинном по щиколотку кафтане ехидно улыбнулся. Каха-каха, невольник пытался хоть что-то сказать сквозь перебивающий от пыли кашель. Кто вы? Что? Каха-каха-каха. Что вам надо? Глянь, Василий Игнатович, продолжил разговор бородатый мужик в деревенской одежде. Аптенчик-то шевелится и говорить умеет. Ну, давай, пес смердящий. Говори дальше, раз уж начал. Незнакомец в кафтане вновь включился в разговор. Покайся, куда дел золотишко, где припрятал сокровище? Он брезгливо посмотрел на пленника, поморщился и спрятал руки за спину. Каха, золото у меня все до последней монеты, разрядный приказ забрал, все до копеечки. Алексей всеми силами старался поудобнее повернуться, чтобы хорошо рассмотреть присутствующих. Крестьянин, услышав ответ, подошел к страннику и силой пнул его. «Брешешь, пес, сказывай по правде». Издевательская, пренебрежительная улыбка торжествующего победителя появилась на его перекошенном лице. «Враки все, токма, нехорошо Гришку обманывать. Гришка он неправду издали чувствует». Бородач, зло покосившись, продолжал приставать к страннику. «Вся Москва слухами полнится про небывалый клад, каких белый свет не видывал. А ту малость, что в приказ свезли, так это для отвода глаз. Или... ты, бестия, думаешь, что самый хитрый? Али тебе не говорили, что с добрыми людьми делиться надо?» Бородатый не успокаивался, все ближе подходя к затворнику. «Ох, лучше бы тебе сознаться, пока есть такая возможность. Да точно вам говорю, все у нас забрали». Рязанцев попытался убедить вошедших в последний раз. «Скрытничаешь, нищеброд», — лиходей недобрым взглядом измерил путника. «Ничего, сейчас я тебя подогрею». Изувер со всей силы приложился сапогом в упакованную тушку путешественника во времени. «Прямая гостинчик». Он еще раз повторил удар, но уже с другой ноги. «Василий Игнатович, ты посмотри». А он тяне из пужливых, деревенский душегуб зло прохрипел, остановив носок сапога прямо перед глазом Рязанцева. «Ой, лапа, поговорил бы я с тобой далее. Да нельзя, велено боярина дожидаться. Ой, любит хозяин сам правду допытывать у нас, а ведь он мастак на всякие выдумки. Мужик легонько наступил на голову заключенному. Ну, ничего, завтра утром придем все вместе и поговорим с тобой. Запоешь ты у нас соловьем. Бородач засмеялся над своей шуткой. А покуда полежи, повспоминай, блаженный. Глядишь, помимо тайника, еще про что-нибудь полезное расскажешь. Нам оно в хозяйстве дюже сгодится. Незваные гости вышли из камеры, закрыв дверь на задвижку. Затворник быстро перекатился к двери и прислушался. Ну, что я вам сказывал, бубнил бородатый. Лапоть он, стаиросовый, к утру расколется. Обо всем поведает, как миленький. Вон, как зенки выкатил от ужаса. Ты точно уверен, что он не из людишек шуйского? Боярский холоп проявлял большую тревогу. Ты убежден, что он не связан с его холопами? Смотри, в этом дельце нельзя ошибаться, иначе нас ждут большие неприятности. Да, точно, я поспрашал среди наших, он недавно в городе, приехал с купчишкой Коробейниковым, его никто не знает, и вряд ли будут искать. Хорошо, коли так, пусть, тогда полежит до утра, а там боярин вернется, все с него вытащим. Дождавшись, когда тюремщики уйдут, путник решил привести свои мысли в порядок и начал логически рассуждать. Первое, большой вздох и недобрая улыбка в темноту. Я всем обязательно отомщу. В темнице раздался стон, а затем скрип зубами. Вдоль позвоночника пробежал электрический разряд и отдался покалыванием в шее. Рязанцев в очередной раз попытался освободить руку от веревок. Конечно, не так быстро и масштабно, как показано в фильмах, катастрофах. 5. В кромешной тьме подземелья все казалось глазу бархатным, неподвижным, застывшим навечно. Заключенный, извиваясь и перекатываясь по полу, попытался найти какие-нибудь неровности или выступы. Несколько раз перевернулся, безрезультатно. Но, тем не менее, вам мало не покажется, пришелец постарался активнее двигать ногами. Ох, доберусь я до вас. Второе и самое важное, нужно вспомнить, как я сюда попал, как случилось, что я беспомощный лежу здесь на полу и меня готовы порезать на ленточки. Снова перевернулся несколько раз. Ему никак не удавалось ослабить узлы. Третье и самое быстрое. Нужно освободиться от веревок и начать выполнять первые два пункта, активно совершая различные телодвижения. Путешественник не прекращал попыток освободиться. Так, а если, вот так, тьфу, какая-то трава или солома попала страдальцу в рот. От спины отскочила пустая миска, покатилась по полу. Вволю накатавшись по полу, Рязанцев временно затих, однако его мозг продолжал активно работать. Слушай, гусеница, переросток. Арестант наконец-то принял волевое решение. Срочно открываем портал и ползем домой, а там будем думать, кто виноват и что делать. Да, если, что все колющие и режущие предметы от детей вместе со спичками спрятаны в шкафу, на верхней полке. Узник, прервав размышления, принял четкое решение. Он повернулся на спину и решил сразу попасть в спальню. На ковре, что висит на стене, прикреплены клинки, подаренные друзьями. Ими можно быстро и удобно резать веревки. Алексей подробно вспомнил всю обстановку в комнате и пожелал туда попасть. Время шло, ничего не получалось. Портал не открывался. Попытался еще раз, и еще, безрезультатно. В висках тюремного героя застучала кровь. На глаза снова вернулись слезы. Опять сильно заболела голова. Перекатился в другое место. Попробуем появиться на кухне. Алексей попытался убедить себя сменить место и направление перемещения. Там на столе лежит нож. Им тоже хорошо можно разрезать всякие путы. Возиться придется дольше, но все равно могу освободиться. Провел несколько попыток. Результат не изменился. Пространственный вход не открывался. Странник сильно вспотел от напряжения. Голова у него уже не просто болела, она раскалывалась на части. Связанному стало настолько плохо, что его затошнило. Крутанулся еще пару оборотов и опять постарался открыть портал. В этот раз он представил ванную. В стаканчике есть опасная бритва. В принципе, для того, чтобы резать веревку, тоже подойдет, убеждал сам себя Алексей. Подробно представил каждый предмет в комнате, и полочку возле зеркала с лежащим на ней кремом для бритья, и тумбочку возле раковины, и даже царапины на шкафчике. Портал не открывался. Ну, все, приплыли, в голове узника заскрипели крамольные мысли. Финита ля комедия, сказочка закончилась, песенка спета, поезд ушел, начинаются мирные черные будни и продлятся они до утра, а там, из меня, либо отбивные котлеты сделают, либо мясо на холодец. Связанный я беззащитен, как котенок. Да, глупо закончилась героическая эпопея, так и не успев толком начаться. Ничего, ничего. Путешественник, не слушая своего сознания, снова начал активно двигаться. Опять попытался ослабить веревки. Не из таких ситуаций выбирались. Что делать? Как поступить? Его мозг лихорадочно искал выход, предлагая на выбор только абсурдные варианты. Плёцлих, БРРУ, где-то сверху, внезапно загудела вода в водопроводе. Прокладка в кране у соседа сверху износилась, автоматом пронеслось в голове Алексея. Жмот, Корякин. Поменять, жалеет денег. Она ведь стоит, копейки. Зато, если случится, что в доме, первый бежит жаловаться в ЖУ. Стоп, не понял, сердце узника радостно затрепыхалось. Какая прокладка, какой сосед, сверху. Слезы навернулись на глаза от пыли. Это, что же получается? Портал в ванну открыт, а я лежу и ничего не делаю. Алексей лихорадочно прислушивался к шуму бегущей воды, вибрирующей сквозь резинку крана, и начал искать глазами место, откуда шел звук. Почему я ничего не вижу? Узник начал вертеть головой в разные стороны, пытаясь определить расположение входа в свое время. Потому, что ночь на дворе. И еще потому, что кто-то двери всегда закрывает. А во всех комнатах с ночи до утра шторы плотно зашторены, как всегда подоспел с комментариями внутренний голос путника. В камере вновь послышались стоны и кряхтения. Рязанцев попытался подняться и встать на ноги, чтобы быть ближе к порталу. Ничего не получалось. Где-то далеко в будущем призывно зазвучали гаммы. Кто-то усердно разыгрывал на фортепиано упражнения. Очень высоко, в районе потолка, наконец определил он проем, откуда шли звуки. Даже в обычном состоянии не достать, а лежащим на земле со связанными руками и ногами тем более. Но почему портал так высоко открылся? Раньше всегда появлялся на уровне глаз, рассуждал вояжер, пытаясь разобраться со своими новыми способностями. А сейчас почему? Странник изогнулся как гимнаст. Он старался освободить одну из рук. Веревки врезались в кожу. Рука онемела. Результата не было. Пришлось прекратить бестолковые попытки и вернуться в исходное состояние. В голову сразу пришли рациональные мысли. А если допустить, что временный проход появляется там, в том месте, куда я смотрю? Заключенный, заморгав глазами, лихорадочно попытался связать поступающую информацию в единое целое. Поэтому он и открывается все время то сверху, то сбоку, то вообще непонятно где. Алексей прервал рассуждение и быстро покатился к стене. Добравшись до нее, извиваясь, пополз в угол. Вот он родной, ощутил его ногами.